Стоп, классе преподавала у нас эта сука пидораска. Мария Ивановна звали ее, и не пишу я вам, ё-моё, конечно, выглядит как в анекдоте, но это правда абсолютная вода, блядь. Только у Вана в классе не хватало, ладно, чё-то я отвлёкся, блядь, нахуй, Машка, старая мерзкая петрила, да к тому же крышеная мудила, волосы красные её, меня бесит, ё-моё, даже на руки я взял, эти волосами жопу вытирал, пока она не видит, и прессу всякий пиздит. Она ебаная математичка, сраная, бля, ботаничка, математика, последнее говно, ботаничное хуло трепло. Если ты любишь всякие уравнения решать, значит ты брать говно пиздай, блять. Если ты математику любишь, в циркуляр жопу тебе засуну, или ник тебя и забью, я ее оттягиваю и убью. Хоть и арматура, но забавно, сука. Башка Ивана пришла и сраную универа, блять, и в школу, бля, преподавать. И поэтому она особо ботаная была. Ее рожа омерзительная, как будто, бля, залупа, пидорас сморщенная, вся тупая, по-лохански вся такая. Выражение лица такое будущее, бля, что сразу охота уебать, а потом молотком мять. По молотком мять, мять, хуя-хуя-хуя-хуя-хуя, долбить, пока не трясет рожа и бить. И тогда будет посторожен, круто костей крови и кожи. Я все это соберу и мясорубки пропущу. Башки Ивана вся родня, пидоры и бичеря. Родаки, ё, бля, трупы, пусостит вообще залуп. Ну а если не уж мертвы, я вам открою могилы. Притон гробы сломаю, забор пизу сломаю. Позову на могилу паков и на нее устрою пепку. Будем могилку, буду кидать и харкать, бля, отец, а потом, бля, даже срать. Вот такая хуйня, блядь. Потом трупы раскопаем, мы лопатом засверкаем, откопаем друг друг круг. И на кулисах, что вот, трупы будем расчленять и над ними угорать. Головы твоих родаков себе в трусы будем пихать. Ну а руки трупов старых мы используем вот так. Будем мы тебе махать за без рук, как мечах. Ноги тем же нам служить, вот такая хрень ебить. А потом тебе Мария пришлёт почту, твоя матерь критит. А потом голову отца, ты получишь точно, бля. Так я буду присылать через дело, ты влюбляй. Собери конструктор лего, ты же любишь мозги развивать. Почитай число и спать, ты шарится математик. В общем, ваша ты не сыв, что сидишь так, угу, угу. Тебя так уж убили, блядь, я не буду убивать. А мне просто четвертую я оставлю жить натуре. Будешь на коляске ты гонять, и принципы инвалидов получать. Будут реалисты тебе место уступать, если попадутся такие, как я, блядь. Все, пока бы шутка, врать тебе залупка.